и был даже слегка взволнован. Это его тоже удивляло. Он давным-давно забыл, что такое волнение. Он провел Вика в дом, обставленный с поразительным безвкусием, потому что жертве рекламы было все равно. Дал ему стакан воды. Выражение удивления не сходило с его лица. «Сам не понимаю, как это произошло», — сказал он. «У меня ведь нет никаких желаний. Кроме разве одного? Иметь какие-нибудь желания? Чего я только не пробовал, чтобы во мне проснулись желания. Воображал лучшие вещи, дорогие безделушки, воображал все, что можно, бесполезно. Я живу и постоянно прислушиваюсь к себе. Не шевельнулось ли что-нибудь? Нет. Но вот я услышал сообщение, что в городе шпионы. Вышел посмотреть. Это не любопытство. Это симуляция любопытства, понимаешь, мальчик? Я ведь помню, что в таких случаях людям становится любопытно. Вот я и вышел, смотрю, ты бежишь, и мне невольно захотелось, чтобы тебя не поймали. Я это четко почувствовал. Мне стало тебя почему-то жалко. Странно. — Ничего странного, — не согласился Вик. — Когда в кино кто-то убегает, всегда хочется, чтобы он убежал. Эффект такой, психологический. Чувствуешь себя на месте убегающего. Вот-вот, именно, я что-то почувствовал. Как же получается? За себя я не умею чувствовать, а за других умею. А вы разве раньше не пробовали что-то за других почувствовать? — спросил Вик. — Нет, в том-то и дело. А ведь это путь, ключ, это эврика. Действительно, я искал желание только в себе и для себя, и даже не пробовал пожелать что-то другому. А ведь, оказывается, радость получаешь не только когда исполняются твои желания, а когда и чужие тоже... когда другой тоже радуется. — Давно известно, — подтвердил Вик. — Я иногда нарочно убираю в комнате. Не потому, что там действительно так уж грязно. Это деловой беспорядок. А чтобы мама порадовалась. А она радуется. Мне хорошо. — Да? В самом деле? — жадно спрашивал жертва рекламы. — Вы просто дикий какой-то, — откровенно сказал Вик, прислушиваясь к звукам на улице. — Именно, дикий, не обиделся, а даже обрадовался жертва рекламы. Я всегда желал чего-нибудь себе и ни разу не попробовал пожелать чего-то другому. И вот пожелал, и какое удовольствие получил. Что для тебя еще сделать? Ничего. Просто если к вам придут и спросят про меня, вы ничего не говорите. Конечно, конечно, — с готовностью согласился жертва рекламы. Чего-то ты хочешь? Вообще-то я бы хотел убраться отсюда, из города и вообще из Бермудии. Но не один, с папой, с мамой. И братом. — Прекрасно! — воскликнул жертва рекламы. — Как это прекрасно! Вы тоже хотите убраться? — Нет. — Я ничего не хочу. — Но я рад за тебя, что ты этого хочешь. — Пожалуйста, тише! — попросил Вик. И тут постучали в дверь. — Спрячьте меня! — пошептал Вик. — Конечно, конечно! Жертва рекламы открыл люк. И Вик сбежал по ступенькам в подвал. Люк закрылся. Было слышно, как вошли несколько человек. Противный писклявый голос что-то неразборчиво спросил. Жертва рекламы неразборчиво ответил. Писклявый голос спросил громче. Жертва рекламы ответил тише. Писклявый голос завопил так, будто его резали. То есть не голос резали, а его обладателя. Закричал что-то из жертвы рекламы. Люк открылся. Вик медленно поднялся по лестнице. — Все-таки выдали? — спросил он жертву рекламы. Тот одной рукой держался за скулу, а другой отмахнулся от глупого вопроса. Лицо его при этом светилось радостью. «Второе открытие за один вечер!» — поделился он этой радостью со всеми. «Оказывается, можно не только желать другому чего-то хорошего, можно себе не желать плохого. Меня сейчас стукнули. Спасибо вам, начальник!» — склонил он благодарственно голову в сторону мощного удара. «Я понял, что очень не хочу еще раз такого же угощения». Вот над чем я построю путь к себе. Желание добра другим и нежелание зла себе. — Вы только не запутайтесь, — сказал ему Вик. — Я постараюсь. И Вика увели. Из этого эпизода, господа, дети, подростки и взрослые, мы можем сделать два вывода. Первый — невольные мысли. А мысль жертвы рекламы помочь преследуемому была именно таковой. Могут оказаться не только плохими, но и хорошими. Даже у плохого человека. Второй вывод печален. Тот, кто слишком занят собой, всегда способен на предательство. Тройка Ли Чен Патрик Мойра, преследуемая другим патрулем, наткнулась на дом, куда глаза глядят. Он втайне синий, Он нас спрячет.